Займувшись анализом собственной психики, Фрейд не мог использовать ни гипноз, ни свободные ассоциации. Он выбрал другие психические феномены – сновидения, в которых увидел царскую дорогу к бессознательному. Страница 263. В качестве силы, движущей душевной жизни, Фрейд выдвинул могучее сексуальное начало – либидо. Мысль о том, что странности в поведении могут иметь сексуальные основания, возникла у неврологов до Фрейда. Об этом он услышал, будучи в Париже, от Шарко. Но признать роль полового влечения в неврозе еще не значило отказаться от физиологического объяснения. Фрейд вслед за Бройером считал поначалу, что все дело в нарушении баланса нервной энергии. Однако в психотерапевтической практике всплывало обстоятельство, которое толкнуло Фрейда к решительному пересмотру своих взглядов. Это был случай с одной пациенткой, вошедшей в историю психоанализа под именем Анны О. Она страдала от истерических симптомов, выраженных в расстройстве зрения, речи, движений. Причина усматривалась в том, что ей приходилось сдерживать себя, чтобы не проявить в своем поведении чувство вины из-за беспомощности перед тяжелобольным отцом. Примечание. Описание этого случая стало отправным пунктом при изучении экспериментальных неврозов в школе Павлова. Конец примечания. Бройер полагал, что эти симптомы являются эффектом самовнушения, и поскольку девушка в состоянии гипноза могла, так сказать, излить душу, ее рассказ трактовался как катарсис, освобождение от подавленных мучительных чувств, их отреагирование. Но тут произошло событие, которое спутало карты Бройера и Фрейда. Девушка стала выражать к доктору Бройеру сексуально окрашенное чувство любви. Бройера это привело в смятение, и он отказался от дальнейшей терапии. Фрейд же продолжал изучать поведение Анны, пришел к выводу, что пациент перенес на лечащего врача чувство любви, страха и другие, которые он испытывал к родителям. Фрейд выразил это явление в понятии, ставшем одним из главных в психоанализе, в понятии трансфера. Генезис фрейдизма вновь сталкивает нас с тем, так сказать, диалогом основных ориентаций психологической мысли на природное с одной стороны и социальное с другой, которому неизменно служило открытию специфической детерминации психических процессов в качестве отличных как от физиологических, так и от социальных. Страница 264. Поведение страдающих истерией указывало, что в заболевании, так сказать, замешаны особые межличностные отношения, которые представляют собой иной порядок явлений, чем нарушение баланса энергии в организме. Введенное Фрейдом понятие о трансфере было еще одним когнитивным гибридом, синтезировавшим новый продукт, прежнюю версию нервной энергии и прежнее представление о роли связи индивида с другими людьми в его психической жизни. Сами по себе эти связи имеют объективные, независимые от сознания субъекта основания. Независимая от психики мыслилась и нейродинамика, представление которой использовалось врачами как объяснительный принцип. Исторически же смысл шага, совершенного Фрейдом, заключался в том, что знание, отнесенное к разным полюсам, организму и социальным связям, и организмы социальной связи мыслились в непсихологических терминах, вошло в синтез, породивший знание, собственно, психологических детерминантах поведения человека. Это знание выступило в превращенных формах, но за ним скрывалась психическая реальность. Взгляды Фрейда можно разделить на три области. Метод лечения функциональных психических заболеваний, теория личности и теория общества. При этом стержнем всей системы являются его взгляды на развитие и структуру личности. Фрейд считал, что психика состоит из трех слоев – сознательного, предсознательного и бессознательного, в которых располагаются основные структуры личности. Содержание бессознательного, по мнению Фрейда, недоступно сознанию практически ни при каких условиях. Содержание предсознательного слоя может быть осознано человеком, хотя это и требует от него значительных усилий. В бессознательном слое располагается одна из структур личности – «ид», которая фактически является энергетической основой личности.